Глава 52. Использовать ситуацию. Лозунгам оппозиции понадобилось несколько дней, чтобы измениться до неузнаваемости. Уже не требовали присоединить Украину к Европе. Народная масса, как плодородная почва, в которую посеяли семена, дала новый урожай и теперь кричала: «Президента и правительство в отставку! Банду геть!» и прочие, не касающиеся подписания ассоциации с Европой вещи. Ситуация в центре Киева накалялась. Провокаторы, народные мстители, нужное подчеркнуть, верхом на бульдозере пытались оттеснить Беркут и милиционеров от администрации президента. Метали в них бутылками и дымовыми шашками. Те отбивались шумовыми гранатами, слезоточивым газом и дубинками. Синяки, ссадины и переломы и с одной, и со второй стороны множились, а люди, принимающие ключевое для страны решение, как обычно бывает в подобных ситуациях, наблюдали за противостоянием с безопасного расстояния. Геннадий Викторович самозабвенно окунался в гущу событий, выступая то тут, то там, всеми силами поддерживая Евромайдан. Но оппозиция и некоторые митингующие воспринимали его как провокатора. В Балашова не бросали тяжелыми предметами, и пока единственной потерей стала куртка, которая пострадала от брошенной кем-то из толпы хурмы. И все же предприимчивый философ не обижался на нерадивых слушателей и использовал брожение в обществе в своих интересах. «Захожу в кабинет шефа с целью поработать. Геннадий Викторович, нация хочет ознакомиться с вашими идеями по спасению страны. Тут люди в соцсетях интересуются. Есть ли у вас план действий? Может, напишем в блоге?» 52-летний, охрипший после выступления миллионер встречает меня, сидя за своим любимым рабочим столом. Вид у него слегка растерянный. «У меня был план, Полина, но я его потерял». Решив, что это очередная эксцентричная шутка, беру ноутбук и готовлюсь записывать. Балашов смотрит на меня. Я смотрю на Балашова. Немая сцена. «Вы что, действительно его потеряли?» «Да, вчера на телеканале вечером принимал участие в ток-шоу, оставил там бумаги, но неважно. Сейчас еще один напишем». После некоторой административной возни, к счастью, выяснилось, что это был всего лишь черновик с набросками. Чтобы накидать новый план действий, лидеру общественного движения 5-10 потребовалось немногим более 5 минут. В документе он призывал людей игнорировать государство, не платить налоги, а также оказывать психологическое давление на госслужащих. «А мне выгодно то, что сейчас происходит в стране, как бизнесмену», объясняет Геннадий Викторович. «Революционная ситуация развязывает руки предпринимателям, потому что чиновники чувствуют себя неуверенно. Неизвестно, кто останется у власти. Помнишь, Полина, я рассказывал, что с меня вымогали фантастическую взятку за разрешение на строительство дома в Царском селе. Я поехал в Министерство культуры и заявил: вы знаете, я тут с Майдана пришел, у вас мои документы застряли, вот номер. С меня 60 тысяч долларов хотели, что делать? И, о чудо, утром раздался звонок: мы пересмотрим ваши документы в ближайшее время и перезвоним. Вот так мы можем сэкономить благодаря революции. Чиновники понимают, что я могу устроить Евромайдан прямо у них в коридорах. Им это невыгодно. Мы пойдем еще дальше и постараемся решить юридический вопрос с партией. Готовится атака на государственную регистрационную службу. Мы нагрянем к чиновникам с флагами, символикой, чтобы под шумок заставить их зарегистрировать партию 5-10. Нужна всего одна подпись. Видишь, как все описанное в первой книге я воплощаю в жизнь. Только ты, Полина, ничему не научилась». Шеф победоносно уставился на меня. Меняю тему разговора. Сейчас митингующие требуют отставки правительства и президента. Геннадий Викторович, поясните мне, как человеку, далекому от политики, почему эти лозунги прижились? Вышли за Европу, а теперь... Понятно, что это выгодно оппозиции, но почему люди так рьяно поддерживают то, от чего их жизнь вряд ли изменится? «Это кость народу, людям нужна жертва. Президент пытается минимизировать удар, отдать на растерзание несколько министрам. Наши революционеры вполне могут ослабить власть президента и занять государственные должности. В 2004 году одним из условий прихода Виктора Ющенко к власти было ограничение полномочий президента, введение парламентско-президентской республики. Парламент получил возможность назначать премьер-министра, которым стал нынешний президент Виктор Янукович. Потом ситуация изменилась. Янукович в 2010 году отменил это решение, и Украина снова стала президентско-парламентской республикой, какой была до президентства Ющенко. Сейчас оппозиция выступает за то, чтобы лишить Януковича всей полноты власти и назначить своего премьер-министра, снова ввести парламентско-президентскую республику. Политики используют ситуацию в своих интересах точно так же, как и все люди. Оппозиционеры, до того с пеной у рта выступавшие за освобождение из тюрьмы бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, теперь редко упоминают о ней, потому что теперь это невыгодно. Им нужно внедриться в исполнительную власть, занять посты. И если это произойдет, мы увидим смерть оппозиции в том виде, в котором она есть сейчас. А для нашей партии 5-10 это хорошо, потому что мы будем выделяться на фоне безыдейных политических сил с занятой дележкой портфелей. Неужели всем этим, в общем-то, милым и мирным людям, которые продают в магазинах хлеб и молоко, ходят рядом в супермаркетах с тележками, а по выходным гуляют с детьми в парках, действительно нужна жертва? Не верю я. Геннадий Викторович рассказывает поучительную историю, которой с ним поделился один из помощников уже упомянутой ранее персоны. На заре своей политической карьеры Юлия Владимировна Тимошенко отправилась в Москву консультироваться с широко известным в узких кругах экспертом, приближенным к первому эшелону власти. Они обедали в шикарном ресторане, и она сказала, что хочет взять бразды правления в Украине в свои руки. Он дал ей очень лаконичный совет. Не старайтесь взять всю власть, берите ее частями. Вначале город, потом область, потом регион. За обед заплатил мужчина и взял за свою консультацию 5000 долларов. Это гениальная рекомендация. И сегодня сторонники Тимошенко, наша оппозиция, понимают, что власть нельзя взять всю. Иначе наступит хаос. Сейчас им нужно большинство в парламенте, министерские должности. А вот если они займут весь кабинет министров, все министерские должности и назначат своего премьер-министра, он станет следующим президентом. Мне кажется, вы обошли стороной мой вопрос. Все люди преследуют свои интересы и используют их для достижения своих целей. Хотят ли эти люди, которые тебе, Полина, кажутся милыми, жертвы? Конечно, толпа кровожадна и истерична. Народ хочет хлеба и зрелищ. Так всегда было, так есть и так будет. Сходи на Майдан, посмотри на добрых тетушек, которые готовы порвать на куски всякого, кто за Россию. Оппозиция использует народ, народ использует оппозицию. Оппозиция использует власть, власть использует оппозицию. Я использую тебя, ты используешь меня и так далее. Это нормально. Главное, чтобы в конце цель была достигнута. Все остальное, по большому счету, не имеет значения. Не имеет смысла анализировать ситуацию с точки зрения морали. Сравнивать ее с прошлым опытом, обсасывать со всех сторон, как это делают СМИ. Ситуацию нужно использовать в своих интересах. Конечно, оппозиция сейчас манипулирует народом в своих целях. Люди хотят в Европу, за это и вышли на площади. Оппозиция хочет занять должности. В результате слоганы Евромайдана трансформировались. Мы как будто вернулись на 9 лет назад в оранжевую революцию. И в этой ситуации люди должны помнить о своей выгоде, использовать то, что происходит на пользу себе. И как же люди могут использовать революцию? Я только что рассказывал тебе, что чиновники чувствуют себя неуверенно. Это сейчас слабое место государственной машины. Нужно объявлять Майданом все свои киоски, офисы, предприятия и оказывать мирное сопротивление власти. Использовать только наличный расчет, не платить налоги. И выбивать из чиновников-бюрократов разрешение на законную и незаконную деятельность. Требовать именем революции выдачи документов. Революция – это благодатный для бизнеса период, когда в одном месте и в одно время собирается огромное количество людей. Важно понимать, что ты можешь предложить этим людям и что они готовы отдать тебе взамен. Геннадий Викторович выдерживает паузу и делает глоток кофе. Кстати, об использовании ситуации. Передай мое распоряжение положить на пути следования митингующих несколько тысяч экземпляров нашей книги. И повесьте над стопками надпись «Подарок Майдану». 2009. Спасение. В этом году я медленно начал превращаться в ту самую собаку из эксперимента, которая постоянно терпела удары электрического тока. И уже перестал реагировать на внешние раздражители. Плакат на улице рекламировал мои объекты недвижимости на продажу, банки наяривали по телефону по поводу оплаты кредита в 7 миллионов долларов, арендаторы задерживали оплату уже по 2-3 месяца. В разгар финансово-экономического кризиса вдруг появились желающие купить мой объект на Шелковичной 3, в двух шагах от Верховной Рады. Показывать офис я не пошел, а просто побежал. На дорогущем Мерседесе подъехал молодой рыжеволосый мужчина в блестящих туфлях и очень дорогом костюме. Прошел со мной по офису и спросил, за сколько? Я назвал свою стоимость 10 тысяч за метр. На втором и четвертом этажах есть еще несколько офисов, которые я могу вам сдать. Через некоторое время он заявился ко мне и сказал, что может купить все оптом. И в сумме получалось 3 миллиона 200 тысяч долларов. Поторговавшись, сошлись на 8 тысячах долларов за квадратный метр. Единственными платежными клиентами в это тяжелое время оказались опять казнокрады. У них были деньги без счета. Поэтому стоимость метра квадратного их не сильно волновала. Потом этот человек купил у меня еще один офис уже за миллион. Тот самый, в котором я открыл представительство Днепропетровской области в Киеве, который в рассрочку обошелся мне в 110 тысяч долларов. Жизнь налаживалась. Помощь пришла от казнокрадов. На полученные деньги я закрыл больше половины кредитов, развернул строительство своего особняка в Царском селе и с большим оптимизмом стал смотреть в будущее. Я понял, что в правительственном квартале рыночные цены практически не реагируют на колебания. Пока по всей стране цены стояли или падали, банки выдирали свои деньги у получившего кредиты населения, я продал недвижимости более чем на 4 миллиона долларов. 2010. Книга. Ежемесячная арендная плата поступает от моих объектов недвижимости, и этого дохода хватает на безбедную жизнь. Дыру в своем бюджете я залатал, продав несколько элитных апартаментов. И вот накануне своего 50-летия я задался вопросом «Кто я?». По пирамиде потребностей Маслоу я находился на четвертой ступени. Частный дом, где будет жить моя семья, достраивался. Вопросы питания, безопасности в целом решены. Простым советским кооператором был, депутатом парламента был, умудрился создать и потерять две политические партии, проигрывал и выигрывал выборы, и теперь единственный вопрос из пирамиды Маслоу меня беспокоил больше всего. Кто я? И ответить я на него не мог. Мной не интересовались средства массовой информации, я не присутствовал в интернет-среде, но резкие высказывания на еженедельных заседаниях экспертного стола привлекали внимание. Особенно те, в которых я сравнивал Украину с бедной молодой женщиной, которая должна выйти замуж за богатого европейца. Какое же я получал наслаждение, когда 40 приглашенных экспертов вскакивали со своих мест, начинали что-то доказывать. Вот тогда и пришла ко мне Полина, работавшая в этой экспертной организации, с предложением написать книгу. Кем в своей жизни я еще не был, так это писателем. Хотя у меня и была уже написана маленькая книжка под названием «Политика». Но она была больше похожа на брошюру, собрание эссе, чем на полноценный роман. Идея принадлежала Полине. Я спросил, о чем же писать, и она ответила о том, что будет интересно людям, о том, как зарабатывать. И мы нашли золотую жилу – писать про деньги. Имея 20-летний опыт немыслимого бизнеса в этой стране, было интересно и легко. Поскольку часть из написанного мы выкладывали в интернет, то в итоге получалось и пьеса, и роман, и реалити-шоу «Как стать авантюристом». Мы стали публиковать в моих блогах с дерзким и наглым высказыванием типа «Пиво – напиток бедных», «Бедные ненавидят богатых», «Богатые презирают бедных». Забавляло, что интернет-пользователи в комментариях не соглашались чуть ли не с каждым моим словом. Да и как можно было согласиться с тезисом «В нашей стране деньги главное», «А счастье», «А любовь», «А здоровье»? Эти вопросы всплывали всегда и всплывают до сих пор, когда говоришь в любом обществе, что деньги главное. Но пирамида Маслоу говорила об обратном. Материальные потребности первичны. Книгу мы сами для себя назвали бестселлером. А когда столкнулись с издательствами, поняли, что новая литература в Украине и даже в ее столице никому не нужна. Мне пришлось финансировать все самому. Я входил в новое медиапространство с надеждой зарабатывать на книге, блогах, политике, не зная наверняка, как именно все это станет реальным.